Денис мне все рассказал. Человек 5 надежных ребят у меня найдутся. Они не подведут и не проболтаются. Говори, что надо делать. Выявить связи татарина. Цель — узнать, с кем он был в сауне. Ясно. В сауне их было 2. Батя одного пацана сказал. Он попрошайка. Неподалеку угол забил, видел, как эти отчаливали. Пацан у бати выспросит, как мужик выглядел. Отыщем. Ну, побегать придется. А тебе надо быть на улице. Так удобнее, связаться можно в любой момент, да и безопасней. Начни я здесь по улицам болтаться, кто-нибудь заприметит, сказала я. Сашка задумался, а потом предложил. Будешь бутылки принимать. Идет? Какие бутылки, не поняла я. Ну, обыкновенные, стеклянные. У моего бати здесь 3 точки. А тетки запивают. Не одна, так вторая. Вот ты и поработаешь. С батей я договорюсь. Придешь завтра к 8 на угол Покровской. Всю ночь я не спала и все думала, чем я занимаюсь. Я готовлю убийство, используя уличную шпану. Диагноз я сама себе могу поставить, без всяких психиатров. Однако не совсем же я спятила, если понимаю, что сошла с ума. Ровно в 8 я стояла на углу. Денис укрылся во дворе, подъехал газик. Из кабины вышли Сашка и невысокий упитанный мужчина с пышными усами. «Вот она», — сказал Сашка. «Зовут Машей. Капли в рот не берет». Дядька смотрел с недоумением. «У тебя прописки нет? Или какие проблемы?» — спросил он наконец. «Пап, у нее работы нет, а деньги нужны. Ей перебиться неделю. Ну, что ты прицепился-то?» «Ладно», — кивнул тот. «Зовут меня Александром. Сейчас на место прибудем. В курс дела тебя Сашка введет. Поехали!» Мы устроились в машине. Со двора показался Денис и побрел по улице в сторону перекрестка. О месте моей работы Сашка успел его известить. Через полчаса я сидела на ящике почти на самом перекрестке и принимала посуду. Первым в тот день прилетел Денис и сообщил, что татарин отправился в сторону проспекта Ленина. Мальчишки, что на перекрестке машины мыли, тачку заприметили, передали рыночным. Те засекли ее во дворе по соседству, и через несколько минут появился первый адрес. Если бы татарин знал, что происходит сейчас в городе, он бы сильно удивился. Впрочем, я тоже удивилась. Уличные мальчишки работали лучше милиции и многих разведок мира. При этом лишь несколько детей знали истинную причину слежки. Остальным было сказано «Коте надо», а Котя был для них авторитет. Денис принес мне сосисок и бутылку лимонада, сообщил адрес и похвастал. «Второго махом вычислим». «А почему они нам помогают?» — вслух подумала я. «С подонками разделаться и хорошему человеку помочь — дело благородное. Тебе даже меченое уважение оказал, а в городе он фигура». «Ты разболтал?» — нахмурилась я. «Слух и так был, на улице нет секретов. Меня спросили, я ответил. Ну что ж, врать, что ли, надо было? Узнать бы номер нашего сотового, чтоб звонить можно было. Удобнее». «Сдурел совсем», — рассердилась я. «Где ты видел приемщицу посуды с сотовым телефоном? Да сюда из ФСБ понаедут, решат, что шпионка». «Оно-то, конечно», — загрустил Денис и спросил с недоумением. «А чего этот гад, татарин, то есть, о своем телефоне не позаботится? Дорогие подарки делает. А может, ему нравится со мной болтать?» Пожалуй, я плечами. Часам к 2 добежал мальчишка и сообщил еще 2 адреса. Кажется, в городе не было места, где татарин мог укрыться. Однако, хотя доступ ко мне имели только четверо сорванцов из числа особо надежных, а остальные собирали информацию в темную, я прекрасно понимала, что время работает против нас. То, что на улице нет секретов, пожалуй, было верно и действовало в обоих направлениях. Поэтому татарин очень скоро узнает, что им активно интересуются. Вряд ли он будет особенно церемониться, а подвергать опасности детей я не могла. В общем, несмотря на явные успехи, тревога меня не покидала. Вечером отец Коти забрал посуду, выдал мне тридцатку и спросил: «Вы случайно не банк затеяли ограбить?» «Какой?» — не поняла я. «Да тот, что за углом!» «Я даже не знала, что он там есть». «Есть! Пацаны по пять раз за день прибегают, с одной да с двумя бутылками». «Тоже деньги», — пожала я плечами. «Жвачку купит». «Я пообещала тому, кто больше всех бутылок принесет, премию. Вот они и стараются». Он посмотрел внимательно и кивнул. «Дело, конечно, не мое, но и ты пойми. Не хочу, чтобы сын в историю вляпался». «Никаких историй», — заверила я. Сашка меня успокоил. «Не бери в голову. Батя будет молчать. Я его предупредил». Утром следующего дня я только-только устроилась на ящике, как рядом возник белый «Опель». Номера я знала и потому замерла, как соляной столб. «Ну вот», — пронеслось в голове. Кажется, я ожидала немедленного нападения. «Опель» притормозил рядом, и я увидела татарина. Он ухмыльнулся и сказал: «Деточка, хочешь, я найду тебе работу получше?» Я слабо улыбнулась. Он сделал ручкой и поехал дальше. А я засмеялась, потому что поняла, татарин меня не узнал. Часа в три пришел Котя. «Порядок», — сказал он деловито, — «мы его нашли. Подходит под описание. И пацаны с его улицы сказали, он вечно с татарином болтается, дружки. Живет на Подбельского, дом 18, квартира 3». «Один живет?» «Один. Квартиру купил год назад. До этого жил в другом районе. Когда пойдешь?» «Сегодня», — ответила я. «Времени у нас мало». «Хорошо. Четверых ребят за глаза хватит», — заявил Котя. «За глаза», — согласилась я. «Мы идем на разведку». Вечером, отделавшись от посуды и получив положенную тридцатку, я направилась в парк. Пятеро мальчишек, среди них и Денис, похожий на подсолнух, ждали меня в кустах на скамейке. «Все свои», — предупредил Котя. «Можешь говорить». Я закурила, пытаясь унять волнение, и сказала: «В подъезде с ним встречаться опасно, значит, надо войти в квартиру». Мальчишки переглянулись. Младшему было лет 8, не больше. Был он так худ и бледен, что, глядя на него, хотелось плакать. Именно он и заявил: «Без проблем. Первый этаж. Форточка маленькая, но я влезу. Кухонное окно сбоку. За кустами его не разглядишь. Влезу и тебе дверь изнутри открою. Годится?» «Годится», — кивнула я. «Остальные во дворе. Смотрите в оба. Появится этот тип, свистнется под окном 2 раза. Всем все ясно?» Мальчишки кивнули и поднялись. Ватагой они пошли вперед, а я чуть сзади, чтобы не привлекать внимания. «Я только иду взглянуть, что к чему», — утешила я себя. «Это вроде игры. Все понарошку». «Как бы не так», — съязвил внутренний голос. «Ты-то отлично знаешь, зачем идешь». «Мамочка моя, я спятила». Мальчишки нырнули во двор и словно растворились в воздухе. Я повертела головой и обнаружила рядом худосочного сорванца. Звали его Сережкой, и отроду ему было 8 лет.